Глава 21. «Добрый вечер, курсанты!» – оглядела собравшихся мадам Козловская своим суровым взглядом, в конце задержав его на мне. «Морозов, ты чего на меня так странно смотришь?» Она прищурилась, отчего мне, словно обычному подростку, захотелось вжать голову в плечи, чтобы выглядеть еще меньше и незаметнее. Я поборол это странное чувство и, наоборот, выпрямился, замечая, что Сташкова пытается протиснуться между дверью и этой огромной женщиной, чтобы попасть внутрь. «Просто это довольно неожиданный визит», — честно ответил я, делая шаг вглубь гостиной, чтобы пропустить Козловскую внутрь. «Скажите, вы же не являетесь моим новым наставником?» — решил полюбопытствовать я, когда молчание начало затягиваться. В это время комендант, прокурорским взглядом, плотно сжав губы, осматривала руины, в которые превратилась наша гостиная. «Морозов, ты перегрелся, что ли? Какой я тебе к черту наставник?» – пробасила она и резко повернулась в мою сторону. «Вы во что превратили жилой дом, вандалы?» «Так ремонт же идет», – улыбнулся я, стараясь разрядить обстановку. «Это не ремонт. Это какой-то Армагеддон!» Она резко развернулась в сторону Сташковой, которая по стеночке пыталась подобраться незаметно к лестнице, ведущей в жилую зону. «Так, милочка, ты всерьез думаешь, что я буду за тобой бегать по всей академии? Я сказала, что посторонним в кампусе делать нечего. Давай, быстро забрала то, зачем приходила, и с песней на проходную. Вы знаете, кто я?» Баронесса не знала всех тонкостей и душевной организации Козловской и решительно вышла на тусклый свет, сдаваемый несколькими светляками, висевшими под потолком, подходя к коменданту. То, что Софья и Роман вообще старались не двигаться и не привлекать лишний раз внимание этой великанши, девушку совершенно не смущало. «Лучше сваливай и пой свою любимую песню», тихо произнесла Софья в направлении Сташковой, надеясь, что она услышит ее дельный и правильный совет. Я плюнул на все это и сел на диван, стараясь хоть немного расслабиться. Козловская сделала вид, что не заметила этот демарш, направленный в ее сторону, и неожиданно повернулась в сторону Софьи, которая держала за ручку чемодан, выполняющий роль меча в разборках с братом. «О, ты уже собралась. Вот что значит воспитание. Морозов, не ожидала, что ты так быстро решишь возникшую проблему. Наш многоуважаемый ректор не верил в вас. Я, кстати, тоже, если вам интересно». «Так вот, что значит крайние меры», — хмыкнул я, ловя злобный взгляд, направленный Софьей в мою сторону. «Ладно, поболтали и будет», — отрезала Козловская, направляя свой взгляд на Софью. «Комната у тебя осталась прежняя, как и соседка, собственно. Ключи у тебя есть, пропускной жетон тоже. Поэтому милости просим обратно в кампус». Козловская махнула в сторону двери, указывая направление, в которое должна была направиться девушка. Та еще раз злобно на меня посмотрела и, гордо вздернув подбородок, направилась на выход, таща свой тяжеленный чемодан. Лишних вопросов она не задавала. Видимо, знала все правила академии, но решила попробовать посамоуправствовать. Вдруг бы повезло, и никто бы не заметил. По-хорошему, нужно было помочь девчонке, но я только подумал о том, чтобы встать с дивана и догнать Софью, как мадам Козловская резко повернулась ко мне и ткнула в моем направлении указательным пальцем. «Даже не думай, сама справится. А своими благородными помыслами только сделаешь хуже. Так, а ты почему еще здесь?» Она схватила Сташкову за шиворот и слегка встряхнула. «Хочешь помочь? Благородный поступок. Вот, вынеси этот мешок строительного мусора». Козловская двумя пальцами подняла довольно большой мешок с кусками бетона и водрузила на спину Сташковой, отчего та смешно крякнула и присела. «Ну вот, сразу видно, что хорошая девка из тебя выйдет. Давай, перебирай ножками». Улыбнулась комендант и поволокла ее на выход, особо не напрягаясь и не церемонясь с ней. Вытолкнув настырную баронессу, она еще раз осмотрела гостиную, покачала головой и захлопнула дверь с такой силой за собой, что один из светляков, висевший над дверьми, погас, а Миша с Романом синхронно икнули. «Как хорошо, что этот вечер подходит к концу», — Устало проговорил я, осознавая, что за последнюю неделю я толком не спал и практически не ел, еще и трансформация все соки выпила. Хоть я чувствовал себя неплохо физически, но морально мне уже ничего не хотелось, кроме разве что тишины, и чтобы меня никто не трогал в ближайшие несколько часов, а может быть и дней. «Как-то нехорошо ты выглядишь», — ткнул меня в бок пальцем Миша, словно прочитав мои мысли и сделав все наоборот. «Устал? Совсем себя не щадишь? Ты бы отдохнул, тебе еще ремонт делать. Завтра дожди обещают, а у нас крыша опять течет. Да и со стенами нужно что-то решать. Неровен час закоротит все. «Кстати, о ремонте». Распахнул я глаза и посмотрел вверх, разглядывая дыру в потолке, через которую было видно звездное небо. Мне хотелось плюнуть на все и заставить Романа с его дядей, который, собственно, это все и сделал, исправлять все самим. Но, глядя на совершенно невинное лицо Михаила, такие скверные мысли улетучились. Но помогать они точно мне будут. Кто вообще додумался строить второй этаж только в одной части дома? «Я надеюсь, что это был риторический вопрос». Рядом со мной плюхнулся Роман, так же, как и я, глядя на ночное небо. «Ты бы отдохнул, что ли? Вот знаешь, давно тебе хотел сказать, но все времени не было. Завел бы ты себе какую-нибудь девчонку, чтобы отдых был во благо. Ну, такую, из обычных. Без аристократических заморочек. Симпатичную, не скованную моральными принципами. Тут таких много, могу познакомить с некоторыми». Внимательно на меня посмотрел княжич, ожидая ответа на свои благие побуждения. «Ну а зачем новые искать? Еще наши деньги решит на них тратить. У него и так баб навалом, и каждая в койку хочет затащить», — отмахнулся Миша. «Только вот строит из себя монаха. Все то у него некогда, устал, голова болит, не для нее я свой цветочек растил. Тьфу, смотреть противно». «Да замолчите вы уже!» Я вновь откинулся на диван, погружаясь в полудрему. Это было странное состояние, не характерное для меня, а тем более для вампирской сущности. Все-таки богульник как-то сильно повлиял на меня. Надо будет поинтересоваться, как всевозможные естественные яды действуют на вампиров, если в природе вообще существует подобная информация. «Нет, вы посмотрите на него. Мы о друге заботимся, чтобы ему было хорошо, а он от нас отмахивается. Неправильно все это!» – проворчал призрак. «Эх, слышал бы меня Роман. У меня как раз план есть на такой случай». «Так, все. Если никаких дельных мыслей нет, то я спать». Я резко встал с дивана, обведя сидящих друг рядом с другом родственничков взглядом. «Один?» Все же не выдержал Миша, но сразу скис под моим тяжелым взглядом. «Ну, один так один. Я против, что ли?» Поднявшись к себе в комнату, я, открыв двери, резко затормозил, разглядев в полной темноте очертания предметов, которых тут явно быть не должно. Выпустив под потолок один светляк, который получалось у меня уже быстро и на автомате, я внимательно осмотрелся. «Миша, твою мать!» Рявкнул я, перешагивая через коробки с ламинатом, гвоздями и банками с краской. На моей кровати лежали тяжелые рулоны с обоями, лист фанеры и несколько баллонов с герметиком. «А куда мне это было все девать?» Материализовался призрак, стаскивая обои на пол и аккуратно складывая их к окну. «Доставка пришла неожиданно. Все же купол опускается, вот все и решили поторопиться. А внизу грязно и мокро, вдруг все испортится. Не к Роману же мне все это тащить, все же княжич. А то, что Софья не будет здесь жить, мы узнали только что. Ты же сам ей, как я понял, мою комнату отдал и даже меня не спросил». Я лишь только рыкнул сквозь зубы, как Миша испарился, оставив меня одного. Благо кровать он освободить все же успел. Рухнув на постель, я моментально уснул, даже не раздеваясь. С первыми лучами солнца, проникающими в окно, я проснулся в отличном настроении. Сегодня начинается мой первый по-настоящему учебный день, и ничего не сможет меня отвлечь от постижения магической науки. Сквозь сон я прекрасно слышал, как с едва слышимым щелчком опустился обещанный купол. Романа не было. Как оказалось, ночью он ушел на гулянку, после чего так больше и не появлялся. Но дело молодое, пусть развлекается. Мне тоже в 17 было сложно понять, что пьянка не так полезна, как стрельба и бой на мечах. Благо, о безопасности княжича и Софьи можно было особо не волноваться. Все же защита поставлена, причем довольно сильная, а то, что может случиться внутри академии, все же больше будет на совести ректора. Впервые за долгое время, сбегав в столовую и позавтракав, я в хорошем расположении духа направился на занятия по физической подготовке и боевой магии. Они, на удивление, проходили в том же самом зале, в который меня привел изначально магистр Ли. Не встретив никого знакомого по дороге, я дошел до места проведения занятий, стараясь не обращать внимания на взгляды, перешептывания и смешки, направленные в мою сторону девчонками разных факультетов. При виде меня разговоры сразу сводились к моим подвигам, причем больше в плане помолвок и обсуждению, кого я все-таки выберу. Я могу ошибаться, но, кажется, по этому поводу был реально установлен тотализатор. В зале было достаточно много народу. Я заметил, что помимо студентов с моего факультета, тут присутствовал еще факультет поддержки. Головин одарил меня злобным взглядом, но под носом у магистра, который прохаживался по залу в ожидании студентов, решил все же не лезть. Вполне разумное решение. «Привет!» С радостным возгласом ко мне подлетела Лина. Переодетая в обтягивающую спортивную форму, которая выгодно подчеркивала ее длинные ноги и достаточно большую грудь, девушка прекрасно смотрелась на фоне зачастую слишком худых и невысоких аристократок. «Как самочувствие?» «Привет, все хорошо». Я обнял девушку, после чего махнул Роману, который стоял в центре кучки студентов, в которых я заметил еще недавних подпевал Головина. «Интересно, это они лидера своего стада сменили? Или все же это временная акция? Потому как сам Головин сейчас скучал в гордом одиночестве, сидя на одной из лавок возле стены». «Курсанты, время начинать!» проговорил магистр Ли, после чего все выстроились в шеренгу перед ним. «Сейчас сделаю одно заявление, прежде чем начать занятие. Я оглашу список обещанных троек, программу которых мы будем разрабатывать отдельно. Отмечу, что в каждой тройке будет два студента с факультета боевой магии и один студент с факультета поддержки. Итак, тройка первая. Ларин, Вишневский, Иванова». Названные студенты вышли вперед и отошли за спину ректора. Девушка с факультета поддержки выглядела неуверенно и под оценивающим взглядом Вишневского слегка смущалась. Но по мере оглашения троек все же успокоилась и уже с любопытством смотрела на такое своеобразное распределение. Головин оказался в тройке с Шаповаловым, одним из его дружков, и парнем с поддержки Тарасовым. «Романов, Морозов, Казанцева», — наконец дошел до меня магистр. Мы с Романом вышли вперед под перешептывание всех собравшихся, когда к нам присоединилась недоумевающая Лина. К своему стыду, выходя из строя, я понял, что не знаю фамилии Лины. Я вопросительно посмотрел на Ли, который лишь кивнул в ответ, показывая, что ошибки никакой не было. Мы молча дождались окончания распределения, чтобы получить необходимые ответы на наши вопросы. Их было много, но вслух их не задавали, чтобы не сеять панику и еще больше вопросов. «Все занимаются как обычно. Сегодня день физической подготовки. Завтра каждая тройка получит индивидуальное задание. Так, идите сюда». Магистр махнул нам рукой, показывая следовать за ним. Дошел он до одного из секторов, которые находились в противоположном конце зала. Активировав своеобразную капсулу, через которую перестали проходить звуки, он повернулся к нам и заговорил. «Чтобы не было никаких вопросов, сразу поясню. Вы двое?» – он указал на нас с Романом. «Обладаете специфическим даром, тем более двумя потоками, что редкость само по себе. А у вас еще совпадение по одной из ветвей, что еще большая редкость. Поэтому вопросов о том, чтобы поставить вас в пару, особенно учитывая вашу феноменальную физическую подготовку, а также третью ступень развития, ни у кого не возникло. Но не это важно. У Казанцевой тоже чрезвычайно редкий дар, но есть один нюанс. Не все захотят делить свои силы с чужим человеком, даже работая в тройке. Особенно это касается наследников, князей и графов. Но нам известно, что вы уже между собой в подобном практиковались, и особого дискомфорта это у тебя, Дмитрий, не вызвало. Так что, Лина, роль поддержки вашей тройки будет лежать на тебе. Благо энергии, которую ты можешь получать от этих двоих, будет в избытке». «Это настолько секретная информация, что вы говорите это только через защитный купол?» – нахмурилась девушка, переваривая полученную информацию. «Не совсем. Но говорить о двух ветвях дара общественности или нет, все-таки личное дело Романа», — усмехнулся он и деактивировал купол. «Идите занимайтесь. Морозов останется». Ребята вышли, кинув на меня сочувственный взгляд, чуть не столкнувшись с женщиной, которая как раз входила внутрь сектора. Женщина выглядела достаточно молодо и ухоженно, ее белые волосы были забраны в какую-то замудренную прическу, аккуратный макияж подчеркивал скулы, а ярко-голубые глаза, которые выглядели настолько неестественно, насколько это могло вообще быть, приковывали взгляд. Даже отличная фигура и грудь, на которой буквально лопались пуговицы рубашки, не могли отвлечь внимание от глаз женщины. «Ага, ну вот и ваш преподаватель Дмитрий. Надежда Сергеевна Воронцова, преподаватель, направленный к вам для решения вашей проблемы. Так как вам на тренировках особо делать нечего, а занятия должны проводиться исключительно в защищенном месте, то нами было решено совместить занятия». «Вполне возможно, нам хватит и одного». Ее голос с придыханием будто обволакивал разум, но я быстро сбросил с себя это наваждение. «Очень сильная воля и потрясающая концентрация». Теперь она серьезно кивнула и села напротив меня, проводив взглядом удаляющегося магистра. «Добрый день, Дмитрий. Я маг-менталист». Она пристально посмотрела на меня. «И моя задача — объяснить основы твоего дара. Вербальщики — это большая редкость среди магов. Необходим большой контроль над собой, абсолютное владение медитативными техниками, феноменальная память и сила, которая помогает создавать формулу в пространстве без физического направления линий. Этот дар, как правило, развивается долгими тренировками, но в твоем случае, как я поняла, все происходит на интуитивном уровне, что интересно и довольно необычно. Скажу сразу, что у каждого участок сознания, в котором хранятся формулы заклинаний, разный. У кого-то это аналог письменного стола с ящиками, у кого-то сейф. Знала я одного парня, у которого это была мусорная корзина. Она хмыкнула, все еще пристально глядя мне в глаза. «У меня библиотечный шкаф». Понял я ее молчание, но решил не выдавать все секреты полностью. «Это говорит о большом объеме хранимой информации», — кивнула она. «Твоя основная задача сейчас — сделать так, чтобы участок твоего сознания, отвечающий за хранение формул, не выходил на передний план, а руны и формулы всплывали в голове только в тот момент, когда это необходимо. Попрошу отнестись к этому серьезно. Сначала тебе может показаться, что это очень легко, но по мере того, как ты будешь изучать новые заклинания, этот процесс будет становиться сложнее». Так что тренироваться и совершенствоваться в этом искусстве тебе придется всю жизнь. Давай попробуем. Она встала на ноги. Я научу тебя простому атакующему заклинанию «Стрела». Посмотрим, как быстро оно отложится в памяти и как ты сможешь его воспроизвести. Начертив в воздухе руну, ожидая, когда я повторю все до мельчайших подробностей, она произнесла слово «активатор» «Сагитта». После чего от нее устремилась в противоположном от нас направлении ярко-зеленая стрела, которая, встретившись с защитным барьером, распалась на множество ярких искр. Повторив все еще раз, я отстраненно смотрел на огромный ледяной булыжник, который полетел в том же самом направлении и распался ледяными осколками, которые смогли долететь до меня. Я сразу же нырнул в свою библиотеку, глядя, как невидимая рука пером с черными чернилами чертит в открытой книге новую изученную мною формулу. «Да, с контролем силы тут нужно работать», — прозвучал в голове отчетливый голос магистра. Я сфокусировался и увидел четкий силуэт женщины, сквозь которой просматривались очертания библиотеки и ступеней. Выйдя из медитативного состояния, я повторил заклинание еще раз, воспроизводя формулу жестами. Я уже понял, что именно происходит, по крайней мере, уловил суть, поэтому быстро загнал пробивающуюся картинку обратно, избежав головной боли. Не менее массивная сосулька вылетела передо мной, повторив участь предыдущей. «Хорошо, а теперь без жестов», — попросила Воронцова. «Ну, без жестов так без жестов. Времени, кстати, это заняло на несколько секунд меньше. Образ формулы, небольшое вливание силы, слово-активатор и мгновенно образовавшийся вокруг меня ледяной вихрь собрался в стрелу, по объему больше похожую на ствол небольшого деревца, что с громким свистом отправилась в сторону Воронцовой. Магистр едва успела увернуться от направленного на нее заклинания, прежде чем оно врезалось в защитный купол, пробив тот насквозь. Сразу завыли сирены, поднялся какой-то дым, а на месте прежнего купола довольно быстро образовался новый. «Что тут у вас происходит?» — рявкнул Ри, деактивировав новую защиту. «Все хорошо. С парнем нужно поработать в плане контроля силы, но в целом мы закончили», — отсчиталась Воронцова, быстро взяв себя в руки. «Так быстро?» — нахмурился Ли, разглядывая пол в секторе, усеянный небольшими ледышками. «Я же говорила изначально, что мне здесь делать нечего», — тряхнула она головой. «Все принципы могли бы и сами объяснить. Он медитативными техниками владеет на уровне Черепанова. Есть чему поучиться», — хмыкнула она. «Теперь мне тут сидеть неделю просто так». Она развернулась и быстро вышла из зала под раздевающие взгляды собравшихся студентов. «Не перестаешь удивлять, Морозов», — довольно улыбнулся Ли, похлопав меня по плечу. «Так, все свободны. Завтра мы будем изучать первое в вашей жизни боевое заклинание». Он еще раз посмотрел на льдины в полу и отошел от меня. «А я пока организую купол помощнее». «Что произошло?» Сразу же подошла ко мне раскрасневшаяся и растрепанная Лина. «Сказали теорию подтянуть, а так жить буду», — усмехнулся я и вышел из зала первым, оставляя однокурсникам время для обсуждения упавшего защитного барьера. Я успел дойти до дома, чтобы переодеться, после чего вернуться в здание Академии на занятия по теоретической магии. Данный предмет вела сама Жанна Ярославовна. Декан сурово посмотрела на меня, вошедшего последним в кабинет, хотя времени до начала занятий оставалось достаточно. «Добрый день. В ближайшее время я буду учить вас только одному. Отмерять силу, которую вы вкладываете в заклинание. Это очень важная часть обучения. До начала занятия 10 минут. Морозов, подойди ко мне в кабинет». Я уже перестал удивляться подобным просьбам, поэтому спокойно вышел из кабинета, ожидая декана, чтобы пойти вместе с ней. Как только двери за нами закрылись, гул обсуждения возрос до интенсивности пчелиного роя. Вот кому делать нечего, только обсуждением моей жизни заниматься. Кабинет декана находился буквально в 100 метрах от помещения, где проходили занятия по теоретической магии. Она села на краешек стола, ожидая, пока я зайду в кабинет и закрою за собою дверь. «Я хотела бы, чтобы об этой новости ты узнал первым от нас, а не из газетных новостных вырезок. Сегодня утром твое родовое поместье в Новгороде пытались вскрыть, применив оригинальный ключ на воротах. Но так как поместье уже более 10 лет законсервировано, то защита не идентифицировала взломщика, включив протокол максимальной защиты. В итоге произошел мощный взрыв, и все в радиусе 100 метров от поместья сгорело дотла. Скорее всего, вместе с преступником. Сейчас как раз в этом разбираются». «Спасибо за информацию», — кивнул я, обдумывая случившееся. «Родовой ключ, говорите? Насколько помню, лично у меня был только от кабинета отца. Или это ключ универсальный? Что хотели найти в нем и, главное, почему именно сейчас?» Хорошее настроение как ветром сдуло. В голове сразу же начался подсчет ущерба, нанесенного городу и империи, и эти суммы просто поражали воображение. А ведь по закону все это вынужден буду оплачивать я. «Я, как декан факультета, несу ответственность за своих учеников. Поэтому прошу вас, Дмитрий Игоревич, воздержаться в ближайшее время от поездок туда. По крайней мере, до того момента, пока не выяснят, кто именно хотел влезть к вам в дом. Возвращайтесь на занятия»,